9. Генри Бауэрс за очень уж короткий срок стал слишком большим, чтобы оставаться быстрым и проворным при обычных обстоятельствах. Но сложившиеся обстоятельства кардинально отличались от обычных. Боль и ярость терзали его, и на пару превратили Генри, пусть на короткое время, в гения силы, начисто лишенного духа. Связность мыслей ушла. Его сознание чем-то напоминало травяной пожар, случившийся поздним летом в выпускающихся сумерках. Все розово-красное и дымно-серое. Он мчался за Майком Хенлоном, как бык за красной тряпкой. Майк бежал по едва заметной тропе, протоптанной по краю карьера, которая со временем привела бы к свалке. А Генри уже не разбирал, тропа перед ним или не тропа. Ломился напрямик сквозь высокую траву и кусты, с шипами и без, не замечая ни царапин, которые оставляли на его коже шипы, ни ударов веток по лицу, шее и рукам. Значение имело только одно — курчавая голова ниггера, расстояние до которой неуклонно сокращалось. В правой руке Генри держал М-80, в левой — спичку. Догнав ниггера, он собирался чиркнуть спичкой, зажечь фитиль и засунуть фейерверк ниггеру в штаны. Майк знал, что Генри приближается, а остальные наступают ему на пятки, и пытался прибавить скорости. Теперь он уже ощущал жуткий страх и только невероятным усилием воли сдерживал панику. На железнодорожных путях он подвернул лодыжку сильнее, чем ему поначалу показалось, и теперь заметно прихрамывал. А грохот и треск, с которыми Генри ломился сквозь кусты, вызывали неприятное чувство, что гонится за ним не человек, а пес-убийца или разъяренный медведь. Тропа нырнула в гравийный карьер, и Майк скорее упал, чем сбежал вниз. Скатился по склону на дно, вскочил, пробежал пол карьера и лишь тогда увидел шестерых подростков. Они стояли в ряд, и на лицах всех читалось одинаково странное выражение. Только потом, когда у Майка появилась возможность обдумать случившееся, он понял, что в их лицах показалось ему таким странным. Казалось, они его ждали. «Помогите!» — выдохнул Майк и, хромая, поспешил к ним. Интуитивно обращался он к высокому рыжеволосому мальчишке. «Парни! Большие парни!» Тут в карьер ворвался Генри. Увидел шестерых подростков и, притормозив, остановился. На мгновение на лице его отразилось сомнение, потом он оглянулся. Увидел свои войска и уже ухмылялся, когда вновь посмотрел на неудачников. Майк теперь стоял рядом и чуть позади Билла Денбора, тяжело дыша. «Я тебя знаю, сопляк!» — сказал он Биллу. Посмотрел на Ричи. «И тебя тоже знаю! Где твои очки, очкарик?» Но прежде чем Ричи успел ответить, Генри увидел Бена. «Твою мать! Жердяй, еврей, тоже здесь? А это твоя тёлка, жердяй?» Бен подпрыгнул, словно его внезапно шлепнули по заду. В этот момент к Генри подтянулся Питер Гордон. За ним Виктор Крис, который занял место с другой стороны Генри. Последними прибыли и Рыгало, и Лось. Они встали рядом с Питером и Виктором, так что теперь две группы напоминали армии, изготовившиеся к бою. Тяжело дыша, больше напоминая быка, чем человека, Генри продолжил. «Я бы с удовольствием врезал вам всем!» «Но сегодня мне не до вас! Мне нужен этот ниггер! Брысь отсюда, мелюзга!» «И побыстрее!» — самодовольно поддакнул Рыгало. «Он убил мою собаку!» — выкрикнул Майк пронзительным, дрожащим голосом. «Он сам сказал!» «А ты пойди сюда!» — прорычал Генри. «И тогда, может, я тебя не убью!» Майка трясло, но он не сдвинулся с места. За всех ответил Билл, спокойно и четко. «Пустошь наша, а вы, детки, уходите отсюда!» Глаза Генри широко раскрылись, будто ему внезапно отвесили оплеуху. «И кто меня заставит? Ты, лошадиная жопа!» «Мы!» — ответил Билл. «Ты нас достал, Бауэрс! Проваливай!» «Заикающийся урод!» — рявкнул Генри, наклонил голову и бросился вперед. Билл держал в левой руке пригоршню камней. Они все держали по пригоршне камней, за исключением Майка и Беверли, которая сжимала один камень в правой руке. Билл начал бросать камни в Генри, не торопясь, всякий раз со всей силой прицеливаясь. Первый, правда, пролетел мимо, но второй угодил Генри в плечо. Если бы третий не попал в цель, Генри врезался бы в Билла и свалил на землю. Но он угодил в наклоненную голову Генри. От боли тот вскрикнул, поднял голову, и в него разом ударили 4 камня. Брошенный Ричи Тозером попал в грудь, Эдди в плечо, Стэном Урисом в голень. Беверли, это был ее единственный камень, в живот. Он вытаращился на них, не веря своим глазам, и внезапно воздух наполнился свистящими снарядами. Генри повалился на спину, на лице его читалось боль и изумление. «Ко мне, парни!» — прокричал он. «Помогите!» «Атакуем их!» — тихо приказал Билл, и, не дожидаясь, последует за ним или нет, побежал вперед. Они последовали, бросая камни не только в Генри, но и в остальных. Большие парни нагибались, чтобы тоже вооружиться, но прежде чем они успели это сделать, их засыпало камнями. Питер Гордон вскрикнул от боли, когда камень, брошенный Беном, отлетел от скулы, разбив ее в кровь. Он отступил на пару шагов, бросил камень другой, а потом убежал. С него хватило. На Западном Бродвее в такие игры не играли. Генри сгреб камни с земли. К счастью для неудачников, в основном маленькие. Бросил тот, что побольше, и поранил Беверли руку. Она вскрикнула. Бен с ревом бросился на Генри Бауэрса. Тот успел повернуть голову и увидеть его, но на шаг в сторону времени уже не хватило. Не сумел он и принять боевую стойку. Бен весил больше 150 фунтов, почти 160, так что схватки не получилось. Бауэрс не распластался на земле. Взлетел. Приземлился на спину, и его протащило еще пару футов. Бен побежал к нему и только смутно почувствовал боль в ухе, в которое угодил брошенный Рыгалом Хаггинсом камень размером с мяч для гольфа. Генри, еще не придя в себя, поднимался на колени, когда Бен сблизился с ним и ударил ногой, крепко приложившись кроссовкой к левому бедру Генри. Тот тяжело рухнул на спину, его глаза зажглись злобой. «Нельзя бросаться камнями в девочек!» — проорал Бен. Никогда раньше не испытывал он такой ярости. «Нельзя!» Тут он увидел пламя в левой руке Генри. Тот зажег деревянную спичку, поднес огонек к толстому фитилю М-80 и швырнул фейерверк Бену в лицо. Но Бен автоматически, не думая, что делает, отбил фейерверк ладонью, как бадминтонная ракетка отбивает валан. М-80 полетел вниз. Генри увидел это, глаза его округлились, и он, крича, откатился в сторону. Мгновением позже фейерверк взорвался, покрыв копотью рубашку на спине Генри и вырвав из нее здоровенный клок. Тут же камень, брошенный лосем Седлером, угодил в Бена, и тот рухнул на колени. Зубы лязгнули, прикусив язык. Бен моргал, утратив ориентацию. Лось двинулся на него, но прежде чем добрался до стоящего на коленях Бена, Билл зашел сзади и превратил спину большого парня в мишень. Лось развернулся, проревев: «Ты напал на меня со спины, трус! Так нечестно, твою мать!» Но не успел он пойти в атаку, как Ричи присоединился к Биллу. Риторика лося насчет того, что честно, а что нет, Ричи не впечатлила. Он видел, как 5 больших парней гнались за одним испуганным и маленьким. Едва ли такой поступок ставил их в один ряд с королем Артуром и рыцарями круглого стола. Один из камней Ричи рассек лосю кожу над левой бровью, и лось взвыл от боли. Эдди и Стэн подскочили к Ричи и Биллу. К ним подошла и Беверли. По руке ее текла кровь, глаза сверкали. Летели камни. Рыгало Хаггинс вскрикнул, когда один угодил ему в локоть. Он неуклюже запрыгал, потирая ушиб. Генри поднялся. На спине рубашка висела лохмотьями, но кожу ему каким-то чудом не обожгло. Прежде чем он успел повернуться, камень, брошенный Беном Хэнскомом, ударил Генри в затылок, заставив вновь плюхнуться на колени. Наибольший урон в тот день причинил неудачникам Виктор Крис, отчасти потому, что был неплохим питчером, а в основном, парадоксально, потому что не испытывал никаких эмоций. Находиться здесь ему хотелось все меньше и меньше. Битва камней грозила серьезными травмами, участнику могло пробить череп, вышибить несколько зубов, даже глаз. Но раз уж он попал сюда, то намеревался не отступать, а постоять за себя. Подобное хладнокровие позволило ему выждать 30 лишних секунд и набрать пригоршню подходящего размера камней. Один он швырнул в Эдди, когда неудачники вновь выстроились в боевую цепь, и попал тому в подбородок. Эдди упал, плача, потекла кровь. Бен повернулся к Эдди, но тот уже поднимался, кровь ярко выделялась на бледной коже, глаза превратились в щелочки. Виктор метнул камень в Ричи и попал в грудь. Ричи бросил камень в Виктора, но тот легко увернулся и следующий камень швырнул в Билла. Билл наклонил голову, недостаточно быстро, камень порвал щеку. Тут Билл повернулся к Виктору. Их взгляды встретились, и в глазах Заики Виктор увидел нечто такое, что до смерти напугало его. Как ни странно, с его губ едва не сорвались слова «я больше не буду». Да только такого не говорят какому-то сопляку. Не говорят, если не хочешь, чтобы друзья перестали держать тебя за человека. Билл двинулся на Виктора, Виктор на Билла. Одновременно, словно по какому-то телепатическому сигналу, они принялись швыряться друг в друга камнями, сокращая разделявшие их расстояние. А вокруг камни летать перестали. Остальные опустили руки, наблюдая за этой парой. Даже Генри повернул голову. Виктор нагибался, уворачивался, Билл ничего такого не делал. Камни Виктора попадали ему в грудь, в плечо, в живот. Один задел ухо. Словно не замечая боли, Билл размеренно бросал камень за камнем, вкладывая в каждый бросок всю силу. Третий угодил Виктору в коленную чашечку, и он издал сдавленный стон. Камней у него больше не осталось, тогда как Билл сжимал в руке гладкий кусок белого кварца размером с утиное яйцо. И Виктору Криссу камень этот казался очень большим и твердым. Разделял их менее 5 футов. «Убирайся отсюда!» — услышал Виктор. «Или я проломлю тебе голову! Я не шучу!» Заглянув в глаза Билла, Виктор понял, что так оно и есть. Он молча развернулся и последовал за Питером Гордоном. Рыгало и лось нерешительно переглянулись. Струйка крови текла у лося из уголка рта, текла кровь и по щеке рыгала из рваной раны на голове. Генри шевелил губами, но с них не срывалось ни звука. Билл повернулся к нему. «Убирайся!» «А если не уберусь?» Голос Генри вроде бы звучал воинственно, но в глазах его Билл видел совсем другое. Генри боялся, а потому уже смирился с тем, что придется уйти. Казалось бы, Биллу следовало радоваться, даже торжествовать, но он чувствовал лишь усталость. «Если не уберешься, мы вас добьем. Думаю, мы вшестером отправим всех в больницу». «Всемером», — поправил его Майк Хенлон, присоединившись к ним. В обеих руках он держал по камню размером с мяч для софтбола. «Иди сюда, Бауэрс, я с удовольствием врежу тебе». «Ты грёбаный нигер!» — взвизгнул Генри. Голос дрогнул, в нем послышались слезы. И этот вопль начисто лишил рыгала и лося желания продолжать борьбу. Камни выпали из разжавшихся пальцев. Рыгало огляделся, словно не понимая, где он и как сюда попал. «Убирайтесь из нашего места!» — крикнула Беверли. «Молчи, манда!» — огрызнулся Генри. «Ты...» 4 камня полетели одновременно, ударив Генри в 4 места. Он вскрикнул и повалился на заросшую сорняками землю. Заплясали лохмотья рубашки. Лежа, он переводил взгляд с суровых, совсем взрослых лиц этих сопляков на испуганные лица рыгала и лося. «Эти двое ему не помогут. Никто ему не поможет». Лось даже отвернулся. Генри поднялся, всхлипывая, втягивая сопли сломанным носом. «Я убью вас всех!» — крикнул он и побежал к тропе. Через несколько мгновений он скрылся из виду. «Уходите!» — Билл повернулся к рыгалу. «Убирайтесь! И больше не приходите сюда! Пустошь наша!» «Не следовало тебе сердить, Генри, пацан!» — ответил рыгало. «Пошли, лось!» И они ушли, опустив головы, не оглядываясь. 7 подростков стояли неровным полукругом, все в крови. Апокалиптическая битва камней длилась менее 4 минут, но Билл чувствовал себя так, словно прошел всю Вторую мировую войну, от первого до последнего дня. Отвоевал на обоих театрах боевых действий без единой увольнительной. Тишину нарушала только отчаянная, свистящая борьба Эдди Каспбрека, который пытался протолкнуть воздух в легкие. Бен направился к нему, почувствовав, что три булочки с кремом и четыре шоколадных пирожных, которые он съел по дороге в пустоши, зашевелились и принялись жечь желудок. Пробежал мимо Эдди в кусты и проблевался как можно тише, не привлекая к себе внимания. Так что к Эдди подошли Ричи и Бев. Беверли обняла его за тонкую талию, а Ричи достал ингалятор из кармана. «Кусай, Эдди!» — предложил он, и когда Эдди попытался втянуть в себя воздух, нажал на клапан. «Спасибо!» — наконец-то выдавил он. Бен вернулся из кустов, раскрасневшийся, вытирая рот рукой. Беверли подошла к нему, взяла его руки в свои. «Спасибо, что заступился за меня». Бен кивнул, не отрывая взгляд от своих грязных кроссовок. «Всегда готов, детка». Один за другим они поворачивались к Майку. Майку с его черной кожей. Смотрели на него пристально, осторожно, раздумчиво. Майк сталкивался с подобным любопытством прежде. Не было дня в его жизни, чтобы не сталкивался, поэтому не отводил глаз. Билл перевел взгляд с Майка на Ричи. Ричи посмотрел на него, и Билл буквально почувствовал, как что-то щелкнуло. Какая-то последняя деталь встала на положенное ей место в машине неизвестного ему назначения. По спине словно рассыпались ледышки. «Теперь мы все вместе», — подумал он. Мысль эта показалась ему очень точной, очень правильной, и на мгновение Биллу показалось, что он произнес эти слова вслух. Но, разумеется, озвучивать эту мысль необходимости не было. Он видел это по глазам Ричи, Бена, Эдди, Беверли, Стэна. «Теперь мы все вместе», — вновь подумал он. «И да поможет нам Бог. Теперь действительно все начинается. Господи, пожалуйста, помоги нам». «Как тебя зовут, парень?» — спросила Беверли. «Майк Хэнлон». «Хочешь повзрывать петарды?» — спросил Стэн, и улыбка Майка вполне сошла за ответ.